Глава 6. Санса. Приглашение казалось совершенно невинным, но каждый раз, когда Санса перечитывала его, в животе у нее все сжималось. Теперь королевой будет она. Красивая, богатая и всеми любимая. Зачем ей нужно ужинать с дочерью изменника? Возможно, из любопытства. Возможно, Марджери Тирелл хочет своими глазами увидеть соперницу, которую победила. Может быть, она не взлюбила Сансу с самого начала? Или думает, что Санса таит на нее обиду? Санса смотрела из замка, как Марджери со своей свитой поднимается на холм Эйгона. Джоффри встречал свою новую королеву у городских королевских ворот, чтобы с почетом вести ее в город, и они ехали бок о бок посреди ликующих толп. Джофф в сверкающих золоченых доспехах, а девица Тирелл в зеленом платье и плаще из осенних цветов. Ей 16 лет, у нее карие глаза и каштановые волосы, она стройна и прекрасна. Люди выкликали ее имя, протягивали ей детей для благословения, бросали цветы под копыта ее коня. Ее мать и бабушка ехали следом в высокой карете со стенками в виде переплетенных роз, сияющих позолотой. И народ их тоже приветствовал. Те же самые люди, которые стащили Сансу с коня и убили бы, если б не пес. А ведь Санса не сделала ничего, что могло бы вызвать ненависть народа, как и Марджери Тирелл не сделала ничего, чтобы заслужить его любовь. «Может, она хочет, чтобы я тоже ее полюбила?» Санса вновь и вновь разглядывала приглашение, написанное, вероятнее всего, собственной рукой Марджери. «Хочет получить мое благословение?» Любопытно, знает ли Джоффри об этом ужине? Эта затея вполне могла принадлежать ему, и мысль об этом внушала Сансе страх. Если пригласить ее придумал Джофф, за этим наверняка таится какая-то жестокая шутка с целью посрамить ее в глазах новой королевской невесты. Вдруг он снова прикажет своим гвардейцам раздеть ее догола? В последний раз Джоффу помешал его дядя Тирион, но теперь бес ее не спасет. Да и никто не спасет, кроме ее Флориана. Сэр Донтас обещал устроить ей побег, но произойдет это только в ночь свадьбы Джоффри. Верный рыцарь, превращенный в шута, заверил ее, что он все продумал. Но до тех пор надо терпеть. Терпеть и считать дни. И ужинать с моей преемницей. Возможно, она несправедлива к Марджери Тирелл. Возможно, приглашение – просто проявление доброты и учтивости с ее стороны. Обыкновенный ужин, ничего более. Но это Красный замок. Это Королевская гавань. Это двор короля Джоффри. И если Санса Старк чему-то здесь и научилась, то это недоверие. Однако приглашение все равно придется принять. Она теперь никто, отставленная невеста, дочь изменника и сестра мятежного лорда. Разве может она отказать будущей королеве? Жаль, что пса теперь нет в замке. В ночь битвы Сандер Клиган пришел за ней, чтобы увести ее из города, но Санса не согласилась. Иногда, лежа ночью без сна, она думала, правильно ли тогда поступила. Его испачканный белый плащ она спрятала в кедровый сундук под шелковыми летними платьями, сама не зная зачем. Она слышала, что пес струсил и так напился в разгаре битвы, что бесу пришлось принять на себя командование его людьми. Но Санса, зная тайну его обожженного лица, понимала Клигана. Он боится только огня. А в ту ночь на реке бушевал дикий огонь, выбрасывая зеленые языки высоко в воздух. Сансе даже в замке было страшно, а уж снаружи даже вообразить трудно. Санса со вздохом взяла перо и написала Марджери учтивый, выражающий согласие, ответ. В назначенный вечер за ней пришел другой королевский гвардеец столь же непохожий на Сандера Клигана, как цветок на пса. При виде сера Лореса Тирелла, возникшего у нее на пороге, сердце Санса забилось чуточку быстрее. Она оказалась так близко рядом с ним впервые после его возвращения в Королевскую гавань. Он командовал авангардом войски своего отца. Санса не сразу нашла, что ему сказать, и, наконец, проговорила. «Сэр Лорес, вы очень красивы!» Он бросил на нее озадаченный взгляд. «Миледи слишком добра и слишком прекрасна. Моя сестра с нетерпением ожидает вас». «Я так рада, что мы, наконец, увидимся!» «И Марджери тоже, и моя леди-бабушка!» Он взял Сансу за руку и повел к лестнице. «Ваша бабушка?» Сансе было трудно идти, говорить и думать одновременно, да еще когда сэр Лорес держит ее за руку. Она чувствовала тепло его пальцев сквозь шелковый рукав. «Леди Оленна, она тоже будет ужинать с вами». «О-о!» «Я говорю с ним, и он прикасается ко мне и ведет меня за руку». «Ее еще называют королевой шипов, правда?» «Да». Сэр Лорес засмеялся, и она подумала, какой у него славный смех. «Не советую вам упоминать об этом прозвище в ее присутствии, иначе вы можете уколоться». Санса покраснела. «Какая же она дура! Конечно, ни одной женщине не понравится, если ее будут звать королевой шипов. Неужели она в самом деле так глупа, как утверждает Серсея Ланнистер?» Санса в отчаянии стала думать, какую бы умную и приятную вещь ему сказать, но в голову, как назло, ничего не приходило. Она чуть не сказала, что он очень красив, но вспомнила, что уже говорила это. Но он и правда красив. Со времени их первой встречи он как будто стал выше ростом, но остался таким же стройным и грациозным. И Санса ни у одного юноши не видела таких чудесных глаз. Впрочем, он уже не юноша. Он взрослый мужчина и рыцарь королевской гвардии. По ее мнению, белое шло ему даже больше, чем зелень и золото дома Тиреллов. Единственным цветным предметом в его одежде была застегивающая плащ-пряжка, хайгарденская роза из мягкого желтого золота в венке из зеленых яшмовых листьев. Сир Бейлон Сван открыл перед ними дверь крепости Маегора. Он тоже весь в белом, но ему это далеко не так к лицу, как сэру Лоресу. За сухим рвом два десятка человек упражнялись в фехтовании с мечами и щитами. Внешний двор отдали под палатки и павильоны многочисленным гостям, и местом для учебных боев стали маленькие внутренние дворики. Сир Таллат с нарисованными на щите глазами теснил одного из близнецов Редвинов. Тучный сир Кеннес из Кайса, пыхтящий при каждом взмахе своего меча, довольно стойко оборонялся от осни Кэттлблэка. Зато брат-осни сир Осфрид лупил почем зря похожего на лягушку оруженосца Мороса Слинта. Мечи у них, конечно, тупые, но к завтрашнему дню Слинт будет весь в синяках. Санса поморщилась, глядя на них. Только-только успели похоронить тех, кто пал в недавней битве, а они уже готовятся к следующей. В углу двора одинокий рыцарь с парой золотых роз на щите отбивался сразу от трех противников. На глазах у Сансы он нанес одному из них удар в голову, и тот повалился без чувств. «Это ваш брат?» — спросила Санса. «Да, миледи. В учебных боях Гарлан часто сражается сразу с тремя или даже с четырьмя. Он говорит, что в бою ты редко оказываешься с кем-то один на один, поэтому надо быть готовым ко всему. Должно быть, он очень храбр. Он славный рыцарь и бьется на мечах лучше меня, зато я лучше владею копьем. Я помню, в поединке вы были великолепны. Миледи очень любезна. Вы имели случай видеть мой поединок? Да, на турнире в честь Десницы. Разве вы не помните? Вы скакали на белом коне в доспехах с узором из 100 разных цветов. Вы подарили мне розу, красную розу, хотя другим девушкам бросали белые. Санса покраснела, сказав это. Вы сказали, что ни одна победа не может быть и в половину так прекрасна, как я». Сэр Лоренс скромно улыбнулся. «Я всего лишь сказал правду. Это увидел бы всякий, у кого есть глаза». «Он не помнит меня», — поняла Санса. «Он только старается быть любезным, а сам не помнит ни меня, ни Розы, ни всего остального». Напрасно она думала, что в этом есть какой-то смысл. Нет, не какой-то, а вполне определенный. Ведь Роза была красная, а не белая. «Это было после того, как вы выбили из седла сэра Робера Ройса», — в отчаянии произнесла она. Он отпустил ее руку. «Я убил Робера у штормового предела, миледи». Это не было похвальбой. В его голосе звучала печаль. «Его и еще одного рыцаря Радужной гвардии Ренли». Санса слышала, как судачит об этом женщина у колодца, но потом забыла. «Это случилось, когда был убит лорд Ренли, верно? Какой удар для вашей бедной сестры?» «Для Марджери? Да, конечно. Впрочем, она была тогда у Горького моста и ничего не видела». «Все равно, когда ей сказали...» Сэр Лоренс провел рукой по рукояти своего меча, обтянутой белой кожей с эфесом в виде алебастровой розы. «Ренли мертв, и Роберт тоже. Зачем о них вспоминать?» Резкость его тона ошеломила ее. «Я не хотела вас обидеть, милорд». «И не могли бы, леди Санса». Но в его голосе больше не было тепла, и он не стал больше брать ее за руку. По наружной лестнице они поднимались молча. «Но зачем ее угораздило упомянуть о сэре Роберте? Теперь она все испортила, заставила его рассердиться. Ей хотелось сказать что-нибудь, чтобы поправить дело, но все приходившие в голову слова казались ей неуклюжими и вялыми. Уж лучше помолчать, чтобы не сделать еще хуже». Лорда Мейса с его домочадцами поместили за королевской септой в длинном здании под сланцевой крышей, прозванным «Девичьим склепом», после того, как король Бейлор Благословенный заточил там своих сестер, дабы их вид не внушал ему плотских помыслов. У высоких резных дверей стояли двое часовых в золоченых полушлемах и зеленых плащах с каймой из золотистого атласа, с розой Хайгардена на груди. Оба они были молодцы 7 футов ростом, широкие в плечах, узкие в поясе, с великолепными мускулами. Лицом они походили друг на друга, как две капли воды. Те же крепкие челюсти, синие глаза и густые рыжие усы. «Кто это?» — спросила она сэра Лоренса, забыв на миг о своем конфузе. «Личная стража моей бабушки. Их зовут Эрик и Арик, но бабушка не может их различить и поэтому называет левой и правой». Левой и правой отворили двери, и Марджери Тирелл сама сбежала по короткой лестнице навстречу вошедшим. «Леди Санса, я так рада, что вы пришли. Добро пожаловать!» Санса опустилась на колени перед будущей королевой. «Ваше Величество оказывает мне великую честь. Пожалуйста, встаньте и зовите меня просто Марджери. Лоренс, помоги леди Сансе подняться. Можно я тоже буду звать вас Сансой?» «Как вам будет угодно». Сэр Лоренс помог Сансе встать. Марджери отпустила его, чмокнув щеку, и взяла Сансу за руку. «Пойдемте, бабушка ждет нас, а она не самая терпеливая из дам». В камине трещал огонь. Пол был усыпан душистым свежим тростником. Вокруг длинного стола на козлах сидело около 50 женщин. Санса узнала только высокую, статную супругу лорда Тирелла, леди Алерию, с высоко уложенной и украшенной драгоценностями серебряной косой. Марджери представила ей остальных. 3 кузины Тиреллов, Мега, Элла и Элинор, были примерно одного с Сансой возраста. Пышнотелая леди Янна, сестра лорда Тирелла, состояла в браке с одним из фоссовоев зеленого яблока, хрупкая, с блестящими глазами леди Леонетта, тоже из фоссовеев, была женой сэра Гарлана. Септона старика, рябая и дурная собой, искупала недостаток красоты веселым нравом. Бледная, томная леди Грейсфорд ожидала ребенка. Маленькая леди Бульвер сама была ребенком не старше 8 лет. Мэри следовало называть озорную пухленькую Мередит Крейн, но отнюдь не леди Мэри Везер, смуглую и черноглазую мерийскую красавицу. В конце концов, Сансу подвели к высохшей, белоголовой, похожей на куклу старушки, сидящей во главе стола. «Имею честь представить вам мою бабушку леди Оленну, вдову лорда Лютера Тирелла, память о котором всегда живет в наших сердцах». От старушки пахло розовой водой. «Какая она маленькая», — подумала Санса, — «и совсем не похоже, что у нее колючий нрав». «Поцелуй меня, дитятка!» Леди Оленна взяла руку Санса своей мягкой и покрытой коричневыми пятнами. «Ты очень добра, что согласилась поужинать со мной и моим курятником». Санса послушно поцеловала ее в щеку. «Это вы проявили доброту, пригласив меня, миледи?» «Я знавала твоего деда, лорда Рикарда, хотя и не слишком близко». «Он умер еще до моего рождения». «Я знаю, дитя. Говорят, и твой дед Талли тоже при смерти. Лорд Хостер, тебе ведь сказали об этом». «Что ж, он уже старик, хотя и не так стар, как я. Но, в конце концов, ночь настает для всех нас, а для некоторых слишком скоро. Ты почувствовала это сильнее многих других, бедное дитя. На твою долю пришлось много горя. Мы все скорбим о твоих утратах». А меня глубоко опечалила весть о смерти лорда Ренли. Он был настоящим рыцарем. «Я признательна вам за сочувствие», — сказала Марджери. А леди Алена фыркнула. «О, да, рыцарь и любезник, и большой чистюля. Мылся без конца. Умел одеваться и улыбаться. И почему-то думал, что все это делает его королем. У баратинов вечно странные мысли в голове. Это, наверное, от таргариеновской крови. Меня хотели когда-то выдать за Таргариена, но я это мигом пресекла». «Ренли был отважен и добр, бабушка», — сказала Марджери. «Отец любил его, и Лорес тоже». «Лорес молод. Он хорошо умеет вышибать людей палкой из седла, но это еще не делает его умным. Что до твоего отца, то мне жаль, что я не крестьянка, и у меня нет большой поварешки. А вот я вбила бы немного разума ему в голову». «Матушка», — с укором молвила леди Алерия. «Не надо говорить со мной таким тоном, Алерия, и не называй меня матушкой. Если бы я родила тебя на свет, я бы об этом помнила. Но меня следует винить только за твоего мужа, лорда Олуха Хайгарденского». «Бабушка, выбирайте слова», — взмолилась Марджери. «Что Санса о нас подумает?» «Подумает, что мы не лишены рассудка. По крайней мере, одна из нас». «Я говорила им, что это измена», — продолжила старушка, обращаясь к Сансе. «Ведь у Роберта 2 сыновей, и у Ренли есть старший брат. Как он может претендовать на этот ужасный железный трон? А сын мне... Разве вы не хотите, чтобы ваша душечка стала королевой? Вы, Старки, когда-то были королями. И Арены тоже, и Ланнистеры, и даже Баратины по женской линии. Но Тиреллы выше стюардов не поднимались, пока Эгон Завоеватель не испек законного короля Претера на огненном поле. Даже наши права на Хайгарден, надо признать, не бесспорны. Как всегда заявляли эти страшилы Флоренты. Какая разница, спросишь ты, и верно, никакой. Разве что для таких олухов, как мой сын. Мысль о том, что его внук может когда-нибудь усесться на железный трон, заставляет его пыжиться, словно как бешеё. Марджери, ты у нас умница. Скажи своей выжившей из ума бабке, как называется та рыба с Летних островов, которая раздувается в 10 раз против своей величины, если ее тронуть». «Дутая рыба, бабушка». «Ну, еще бы. У этих островитян нет никакого воображения. Моему сыну следовало бы взять своей эмблемой эту дутую рыбу. Увенчал бы ее короной, как баратия на своего оленя. Возможно, это осчастливило бы его. По мне, так нам надо держаться подальше от всей этой кровавой каши. Но когда корову уже подоили, сливки обратно в имя не вернешь. Как только лорд Дутая Рыба надел эту корону на голову Ренли, мы увязли по уши, и теперь приходится выбираться. А ты что на это скажешь, Санса? Санса открыла рот и закрыла опять, сама себя чувствуя Дутой Рыбой. «Тиреллы ведут свой род от Гарта Зеленой Руки», — только и пришло ей в голову. Королева Шипов снова фыркнула. «Так же, как и Флоренты, Рованы, Окхарты и половина других южных домов. Гарт бросал свое семя в плодородную почву. Думаю, у него не только руки были зеленые». «Санса», — вмешалась леди Алирия, — «вы, должно быть, проголодались». Не хотите ли отведать свинины и лимонных пирожных? «Лимонные пирожные – мои любимые», – призналась Санса. «Нам так и сказали». Леди Оленна, видимо, не собиралась позволять заткнуть себе рот. «Этот Варис, кажется, полагает, что мы должны быть благодарны ему за сведения, которые он доставляет. Никогда не могла понять, зачем существуют евнухи. Если взять мужчину, отрезать все полезное, что получится». «Алерия, прикажи подавать еду. Голодом ты нас, что ли, уморить хочешь? Садись рядом со мной, Санса. Со мной куда менее скучно, чем с ними со всеми. Надеюсь, дураки тебе по душе?» Санса расправила юбки и села. «Дураки, миледи, вы имеете в виду шутов?» «Ну да. А ты думала, о ком я? О моем сыне? Или об этих прелестных дамах? Нет, не красней. От этого ты со своими волосами становишься похожа на гранат. Все мужчины, по правде говоря, дураки. Но шуты забавнее тех, кто носит короны. Марджери, дитя мое, позови мы слабое. Посмотрим, не заставит ли он леди Санса улыбаться. А вы все садитесь. Или я каждый шаг должна вам подсказывать? Санса может подумать, что мою внучку окружают одни овцы». Маслобой явился еще до того, как начали подавать. Весь в зеленых и желтых перьях и с пышным гребнем на голове. Невероятно толстый, с трех лунатиков величиной, он вкатился в зал колесом, прыгнул на стол и положил прямо перед Санцей огромнейшее яйцо. «Разбейте его, миледи!» Санса разбила, и из яйца выскочила целая дюжина цыплят, которые разбежались во все стороны. «Держи их!» – завопил маслобой. Маленькая леди Бульвер схватила одного и подала ему, а шут запрокинул голову, разинул свой огромный рот и запихнул туда цыпленка целиком. Потом он рыгнул, и из носа у него полетели желтые перышки. Леди Бульвер расплакалась, но ее слезы тут же сменились восторженным визгом. Цыпленок вылез из рукава ее платья и побежал по руке. Слуги внесли суп с зеленым луком и грибами. Маслобой начал жонглировать, а леди Алена, поставив локти на стол, подалась к Сансе. «Ты ведь знаешь моего сына, лорда Дутую Рыбу из Хайгардена». «Он великий лорд», — учтиво согласилась Санса. «Великий олух. И отец его, мой муж, покойный лорд Лютер, тоже был олухом. О, я любила его, пойми меня правильно. Он был добрый, в постели неплох, но все равно дурак набитый. Умудрился свалиться с утеса вместе с конем во время соколиной охоты. Говорят, смотрел только на небо и не видел, куда конь его несет. А теперь мой сын олух делает то же самое, только вместо коня под ним лев. Взобраться на льва легко, а вот попробуй с него слезть. Я его предупреждала, а он только ухмылялся. Если у тебя будет сын Санса, бей его почаще, чтобы научился тебя слушаться. У меня он единственный мальчик, и я его почти совсем не била. Вот он и слушает больше маслобой, чем меня. Я говорю ему, что лев — это не котенок, а он мне все шш да шш. Слишком уж много шиканья в этом государстве, если хотите знать. Все эти короли поступили бы гораздо умнее, если бы отложили свои мечи и прислушались к своим матерям. Санса поймала себя на том, что рот у нее снова открыт, и отправила туда ложку супа. Леди Алерия и другие тем временем хихикали, глядя, как маслобой балансирует апельсинами на голове, локтях и своем необъятном заду. «Я хочу, чтобы ты сказала мне правду об этом короле-мальчишке», внезапно молвила леди Алина. «О Джоффри». Санса стиснула в пальцах ложку. «Правду? Нет, я не могу. Пожалуйста, не спрашивайте меня. Я... Ты! Кому же лучше знать? Держится он, в общем, по-королевски, надо отдать ему должное. Немножко самовлюблен, это в нем ланнистерская кровь сказывается. Однако до нас дошли кое-какие тревожные слухи. Есть в них правда или нет? Он в самом деле дурно с тобой обращался». Санса затравленно огляделась. Маслобой засунул в рот целый апельсин, разжевал его, проглотил, хлопнул себя по щеке, и у него из носа вылетели семечки. Женщины смеялись, слуги сновали туда-сюда, и стук ложек отзывался эхом в девичьем склепе. Один цыпленок вскочил обратно на стол и забрался в суп леди Грейсфорд. Никто как будто не обратил внимания на их разговор, но Санса все равно боялась. Терпение леди Алены истощилось. «Чего ты пялишь глаза на маслобоя? Я задала тебе вопрос и жду ответа. Или ланнистеры тебя языка лишили?» Сэр Донтас предупреждал ее, что говорить откровенно можно только в Богороще. «Джофф! Король Джоффри! Его величество очень хорош собой и храбр, как лев». «Ну да. Каждый ланнистер — лев, а когда Тирелл пускает ветры, пахнет розами. Но умен ли он? Доброе ли у него сердце, щедрая ли рука? Насколько он рыцарь? Будет ли он любить Марджери, лелеять ее и беречь ее честь как свою?» «Да, конечно, он очень, очень мил». «Да, знаешь, дитя мое, кое-кто говорит, будто ты такая же дурочка, как наш маслобой. И я начинаю этому верить». «Мил. Я надеюсь, что я внушила моей Марджери, чего стоит эта милота. Ослиного рева она не стоит. Ерион Огненный тоже был красавцем. И это не мешало ему быть чудовищем. Вопрос в том, кто такой Джоффри?» Старая леди дернула за рукав шедшего мимо слугу. «Я не люблю лук. Унеси этот суп и принеси мне сыру». «Сыр подадут после сладкого, миледи». «Его подадут, когда я захочу, а я хочу сейчас». «Может, ты боишься, дитя? Не бойся. Ведь тут одни женщины. Скажи мне правду, тебе ничего за это не будет». «Мой отец всегда говорил правду». Санса сказала это тихо, но слова все равно дались ей с трудом. «Да, лорд Эддор имел такую репутацию, но его объявили изменником и сняли с него голову». Глаза старухи пронизывали Сансу, острые и блестящие, как острия мечей. «Джоффри, это сделал Джоффри. Он обещал мне быть милосердным, а сам отрубил голову моему отцу. Он сказал, что это и есть милосердие, и повел меня на стену, чтобы показать мне голову отца. Он хотел, чтобы я плакала, но...» Санса осеклась и прикрыла рот рукой. «Что я говорю, боги праведные? Они узнают, они услышат. Кто-нибудь донесет на меня». «Продолжайте», — это сказала Марджери, будущая королева Джоффри. Санса не знала, много ли та слышала из ее слов. «Не могу. Вдруг она ему скажет. Тогда уж он точно убьет меня или отдаст сиру Илину. Я не хотела. Мой отец был изменником, и брат мой изменник, и во мне течет их черная кровь. Пожалуйста, не принуждайте меня говорить». «Успокойся, дитя мое», — властно молвила королева шипов. «Она в ужасе, бабушка, взгляните на нее». «Эй, дурак», — крикнула старушка, — «спой-ка нам песню да подлиннее. Медведь и прекрасная дева подойдет в самый раз». «Еще как подойдет», — согласился Шут. Прикажете петь, стоя на голове, миледи. А что, от этого песня будет лучше звучать? Нет. Тогда пой, стоя на ногах, не то с тебя шапка свалится. А голову ты, сколько я помню, отродясь не мыл. Как прикажете, миледи. Маслобой низко поклонился, громогласно рыгнул, выпятил живот и заревел. Жил-был медведь, косолапый и бурый, страшный, большой и с мохнатой шкурой. Леди Алена нагнулась к Сансе. Я, еще будучи моложе тебя, знала, что в Красном замке стены имеют уши. Прекрасно. Пусть они слушают песню, а мы тем временем посплетничаем. Ну, Варис, он всегда все знает. Громче пой! — крикнула королева, шипов маслобою. — Ты же знаешь, как я туга на ухо. Нечего шептать, я не за шепот тебе плачу. Пой! — Медведь, медведь! — грянул маслобой, и его громовой бас эхом отразился от стропил. Однажды на ярмарку двинулся люд, подался весь люд, и медведя зовут. — В наших хайгарденских цветниках водятся пауки. Улыбнулась старушка. «Пока они никому не мешают, мы позволяем им ткать свою паутину. Но когда они попадаются на дороге, их давят ногой». Она похлопала Сансу по руке. «Ну, дитя, теперь правду. Что он за человек, этот Джоффри Баратиан по имени Ланнистер с виду?» Прохожим, проезжим всем любо глядеть, как пляшут три парня, козел и медведь. У Сансы сердце подступило к горлу. Королева шипов придвинулась так близко, что она чувствовала ее постарчески кисловатое дыхание. Костлявые пальцы впились Сансе в запястье. Марджери по другую сторону вся тоже обратилась вслух. Сансу пронизала дрожь. «Он чудовище!» прошептала она, еле разбирая собственные слова. Он оболгал сына мясника и заставил батюшку убить мою волчицу. Когда я вызывала его недовольство, он приказывал своим гвардейцам бить меня. Он зол и жесток, миледи, и королева такая же. Леди Алена и ее внучка переглянулись. «Вот как!» — сказала старушка. «Жаль!» «О, боги!» — в ужасе подумала Санса. Если Марджери откажется за него выйти, Джофф поймет, что это из-за меня. «Пожалуйста», — выпалила она, — «не отменяйте свадьбу». «Можешь быть спокойно. Лорд Дутая Рыба вбил себе в голову, что Марджери будет королевой. А слово Тирелла стоит дороже, чем все золото Бобрового утеса. Так, по крайней мере, было в мое время. Но все равно спасибо тебе за правду, дитя». Вертелись, крутились, плясали, скакали и дорогу на ярмарку так скоротали. Ревел, притопывая ногами маслобой. «Санса, не хочешь ли ты побывать в Хайгардене?» Улыбаясь, Марджери Тирелл становилась очень похожей на своего брата Лоруса. «Сейчас там цветут осенние цветы, там рощи и фонтаны, тенистые беседки и мраморные колоннады. При дворе моего лорда-отца всегда бывают певцы получше нашего маслобоя. И волынщики, и скрипачи, и орфисты. У нас лучшие в стране кони, и есть лодки, на которых катаются по Сандору. Умеешь ли ты охотиться с соколами, Санса?» «Немного». «Прекрасная дева навстречу идет, и пышные кудри ее словно мед». «Ты полюбишь Хайгарден так же, как я люблю, я знаю». Марджери отвела с лица Сансы выбившуюся прядку волос. «Увидев его, ты уже не захочешь уезжать оттуда. А может быть, тебе и не придется». «Погоди, дитятка», — прервала внучку леди Алена. «Санса еще не сказала, хочет ли она побывать у нас». «Очень хочу». Хайгарден представлялся Сансе местом, о котором она всегда мечтала. Волшебным дворцом, который она когда-то надеялась найти в Королевской гавани. «Тут носом задергал красавец наш бурый, страшный, большой и с мохнатую шкурой. Ах, бедная дева, увы ей и ах, Учуял он мед у нее в волосах. «Но королева ни за что меня не отпустит». «Отпустит. Без Хайгардена Ланнистером Джоффри на троне не удержать. Если мой сын, лорд Олух, попросит ее, ей придется дать разрешение». «А он попросит». «Куда он денется?» — фыркнула леди Алена. «Конечно, о нашей истинной цели ему знать незачем». «Учуял он мед у нее в волосах». Санса наморщила лоб. «Истинной цели, миледи?» «Да, дитя мое. Я хочу выдать тебя замуж за моего внука». «За Сира Лореса. О!» У Сансы перехватило дыхание. Ей вспомнилось, как он в своих сверкающих сапфировых доспехах бросил ей розу, а потом он представился ей в белом шелковом плаще, чистый, невинный и прекрасный. Когда он улыбается, в углах его рта появляются ямочки. У него чудесный смех и теплая рука. Она могла только воображать, каково будет коснуться гладкой кожи у него под рубашкой, встать на цыпочки и поцеловать его, запустить пальцы в его густые каштановые кудри и утонуть в его карих глазах. Санса зарделась до самых корней волос. «Пристало ли деве подолом вертеть? Не стану плясать я с тобою, медведь!» «Ты хочешь этого, Санса?» — спросила Маршери. «У меня никогда не было сестры, только братья. Соглашайся, пожалуйста. Скажи, что хочешь выйти за моего брата». «Да, хочу», — пролепетала Санса. «Хочу больше всего на свете выйти за Лореса и любить его». «Лорес?» — раздраженно повторила старая леди. «Не будь дурочкой, дитя мое. Рыцарю королевской гвардии нельзя жениться. Разве в Интерфелле тебя этому не учили? Речь идет о моем внуке Уиллосе. Он, правда, немного староват для тебя, но все равно славный мальчик. Вот уж кто у нас не олух. И притом он наследник Хайгардена». У Сансы закружилась голова. Только что она была полна мечтами о Лоресе, и вдруг их так жестоко отняли у нее. «Уиллос? Кто такой Уиллос?» Учтивость, доспехи дамы вспомнилась ей. Нельзя обижать их, надо тщательно выбирать слова. «Я не имею удовольствия быть знакомой с сиром Уиллосом, миледи. Он столь же прославленный рыцарь, как его братья». «Схватил он ее и давай вертеть. Медведь, медведь, косолапый медведь». «Нет», — сказала Марджери, — «он не давал рыцарского обета». «Скажи девочке правду», — нахмурилась ее бабушка. «Наш бедный мальчик калека». «Несчастье случилось на его первом турнире, когда он был еще оруженосцем», — объяснила Марджери. «Его конь упал и раздробил ему ногу». «Всему виной этот змей, Дарниец, Аберин Мартел и Мейстер тоже». «Мне грезился рыцарь, а ты косматый, бурый и страшный и косолапый». «У брата больная нога, но сердце доброе», — сказал Марджери. «Он читал мне, когда я была маленькая, и рисовал мне звезды. Ты его полюбишь, как любим мы, Санса». «Она и брыкалась, она и визжала, но все ж от медведя не убежала. Плясал с нею Буши весь день напролет, из пышных кудрей ее слизывал мед». «Когда я смогу с ним встретиться?» — в замешательстве спросила Санса. «Скоро», — заверил ее Марджери. «Когда приедешь в Хайгарден после нашей с Джоффом свадьбы? Бабушка отвезет тебя туда». «Отвезу», — подтвердила старушка, трепля Сансу по руке и улыбаясь всем своим сморщенным личиком. «Непременно отвезу». «Кричит она, милый ты мой косматый, мой расчудесный медведь косолапый. На парочку эту всем любо глядеть, прекрасная дева и бурый медведь». Маслобой проревел заключительные строки, перекувырнулся в воздухе и прыгнул на обе ноги с таким грохотом, что задребезжали винные чаши на столе. Женщины смеялись и хлопали в ладоши. «Я думал, эта ужасная песня никогда не кончится», — сказала королева шипов. «А вот и мой сыр несут».